А спорить никто не пытался. Конечно же, во время нашего путешествия больше всего разговоров было о снежном человеке, именуемом в Северной Америке Бигфут. У индейцев есть и другое название этого загадочного существа – Сасквотч. Впрочем, дело было не в названии, а в его существовании вообще. Очевидно, подобные вопросы не волновали Стефана. Вера его в реальность снежного человека была непоколебима. В огромной папке приятеля, которую он почти не выпускал из рук во время полета, были собраны описания сотен, а может и тысяч встреч с легендарным существом в разных уголках планеты. Стефан осыпал нас информацией, в доказательство своих слов выхватывал с папки то одну, то другую запись. Чтобы согнать с него победный вид, я заявил, что у меня в Москве досье на снежного человека гораздо побольше. Это слегка смутило Стефана. Однако готовность отстаивать факт существования Бигфута не могла успокоить его. Он снова достал из папки бумаги, стараясь опять вступить в словесный бой. Но спорить с ним никто не пытался, и я решил охладить его пыль. У человечества всегда была мечта иметь старшего брата, покровителя, защитника, мудрого учителя и советчика, так же, как и мечта иметь младшего брата, которому надо покровительствовать, защищать и быть для него мудрым учителем. И люди нашли и старшего, и младшего брата, инопланетянина, и снежного человека. Приятели одновременно кивнули в поддержку моих слов, а Педро задумчиво добавил: «А все же странно это существо человечества. Все, что задумает, свершает, находит, создает, это ли не еще одно доказательство существования Бигфута?» Мы все переглянулись и согласились. Безусловно, это самое важное, неоспоримое доказательство.